все беспокойства входят в цикл меланхолия. Бесконечная рефлексия. Ты беспокоишься от того, что беспокоишься. Беспокойство входит в цикл. Пусти. Отпусти, ебучая рефлексия. Дался единственный просвет, но уже завтра нас снова зальет дождями. Мои руки будет ломить от влаги, как старые добрые времена. Двери закрыты, лаборатория не работает. Материал, из которого я сделана, не подвергается обработке, несмотря на всю заботу. Горе заключит тебе в свои острые объятия. Торг, депрессия, принятие покатает от станции до станции. От станции до станции. Логика не работает. Мир сворачивается в трубку и падает потолок. Все начинания наталкиваются на скалу с высеченной надписью «Зачем?». Вся деятельность разбивается об скалу с высеченной надписью «Зачем?». Все начинания наталкиваются на скалу с надписью «Зачем?». И вся деятельность разбивается об скалу с надписью «Зачем?». Хочешь вешаться, вешайся, я не буду мешать. Стоит солнце над помойкой, настоящее, в котором я кажусь чужой. Будущее, которого не понимаю, прошлое, которое прошло. Слышишь эту тишину, эта молодость уходит, пока мы мыслим в категориях угроз. Ну вот мы выжили, проскочили отбор естественный и половой. Что дальше, что теперь? Бегать за бумажками. Последние годы у меня есть ощущение, что я не делаю что-то важное, но что вспомнить не могу. Но чудовищная скука. Все, что не делается, все к лучшему. Просто ставь себе филлер в душу. Все, что не делается, все к лучшему. Ставь себе филлер в душу. Все, что не делается, все к лучшему. Ставь себе филлер в душу.